Глава пятая. В детском саду воспитатели подготовили оригинальное поздравление, в которых участвовали все дети. Было много песен, стихотворений, а ясельная группа даже исполнила танец весны. Во второй половине дня поздравить Валерию Александровну пришли начальники из администрации. Говорилось много лестных слов о работе детского сада, о его принципиально новой методике воспитательного процесса, но больше всего похвал и комплиментов получила его очаровательная и талантливая руководительница. Эта нежная, красивая женщина подняла на своих плечах детский сад с самого его основания, внедрила новую методику, нашла, что было совсем нелегко, спонсоров, завоевала любовь и среди коллег, и среди вышестоящих инстанций, а главное, ее уважали и ценили родители, которые доверяли ей своих детей. Оставшись одна в своем кабинете, она села в кресло и стала ждать мужа. Сегодня ее самооценка поднялась достаточно высоко. Она поняла, что находится на своем месте и нужна людям. В кабинет впорхнула Алла, деловитая миниатюрная брюнетка. Она работала в детском саду бухгалтером. Чрезвычайно энергичная и деятельная, будучи в курсе происходящего, она не раз помогала Валерии в нелегких ситуациях, за что та ей была безгранично благодарна. В наше время редко встретишь настоящую дружбу. «Ну что, довольна?» Валерия кивнула. «Устала», — посочувствовала подруга. «Немного», — улыбнулась Валерия и потянулась. «Завтра мы собираемся в рандеву. Я тебя приглашаю. Отказ не принимается», — опередила она Аллу, заметив ее виноватый вид. «А у меня уважительная причина», — проговорила та загадочно. «Хм, ну давай рассказывай, кто он». Алла была свободной женщиной, с мужем они давно расстались, дети выросли, разлетелись. Вечера она проводила в одиночестве, изредка жалея себя, иногда даже плача. Но об этом никто не знал, даже ее единственная подруга. Она не решалась показать ей свою слабость и в силу характера, и в силу более зрелого возраста. Только такие моменты меланхолии и были секретом для Валерии. Во всем остальном женщины были предельно откровенны и искренни друг с другом. «Ну, он мужчина», — интригуя проговорила Алла. «О, я очень рада, что ты, наконец, сменила ориентацию», — поддержала шутливый тон разговора Валерия. Женщины рассмеялись. «Зовут Геннадий, предприниматель. Подвозил меня домой на личном БМВ. Лерочка, он завтра пригласил меня в ресторан. Я очень хочу к тебе прийти, но он мне так понравился. Я боюсь, что мой отказ не воодушевит его», — с сожалением сказала Алла. «Отказ приму только в том случае, если вы сочтете неудобным присутствовать на моем дне рождения вдвоем», — строго произнесла Валерия, а потом, помолчав, продолжила. «Ну, если ты не придешь, я, конечно, не умру, но настроение у меня точно будет уже не тем». «Лер, я поговорю с ним. Во всяком случае, это его ни к чему не обязывает, правда?» — пролепетала Алла. Она замолчала и приземлилась на стул. «Знаешь, я приду в любом случае». «Да нет, Алла, ты сделай так, как лучше тебе. Обещаешь?» «Обещаю», — ангельски подтвердила Алла, уже все для себя решив. Она подошла к зеркалу и поправила прическу. «Домой собираешься?» «Да за мной Слава должен заехать. Давай подвезем тебя». «Да нет, спасибо. Погода великолепная. Я прогуляюсь. После такого обильного застолья нужно обязательно подвигаться и сбросить лишние калории. Мне сейчас нельзя толстеть», — радостно добавила Алла и подмигнула. «Это точно. Я тоже не хочу поправляться. Но иногда так хочется наесться торта или мороженого, или картофеля фри. Да тебе-то можно есть все подряд. Фигура, как у девочки. Ты вообще великолепно выглядишь». «Ну давай, открывай свой секрет», — потребовала Алла. «Мой секрет — не расслабляться никогда. Стоит только позволить себе такую роскошь, и потом, чтобы войти в прежнюю форму, «Придется прилагать усилий в несколько раз больше», — спокойно ответила Лера. «А тебе, мне кажется, мои секреты и не нужны». «Да ладно», — отмахнулась Алла. «Слушай, покажи-ка еще раз свои часы», — попросила Алла. «Умопомрачительно красивая. Ничего подобного не видела. С ума сойти. Золото есть золото», — восторгалась часами подруга. «Да, красивая», — покрутив изящной, ухоженной рукой, согласилась Валерия. «Ох, и любит тебя Славка. Счастливая ты. Столько лет живете, и все у вас спокойно, ровно, без всяких там передряг семейных», — говорила с еле заметной завистью Алла. Валерия опустила глаза. «Здравствуйте, девушки!» — в кабинет вошел Вячеслав. «Привет, Слава! А я твой подарок рассматриваю. Обалдеть можно, честное слово. Где ты такое нашел?» «Ну, где нашел, там уже нет. Ну что, Лерочка, поехали? А то еще за Аленкой заехать надо в ДК. Я так на работе устал», — утомленно взглянул на жену Вячеслав. В отличие от жены, он выглядел старше своих 44 лет, раздобрел даже обрюзг. Брюки с трудом вмещали внушительный живот. Валерия посмотрела на мужа с сочувствием. Если бы Слава меньше пил пива и хоть немного занимался спортом, время было бы к нему благосклоннее. Создавалось впечатление, что он устал от жизни. Постоянно недовольный, угрюмый, неразговорчивый. Оживлялся он только, предвкушая очередную попойку, хотя на алкоголика похож не был. Супруги сели в машину и поехали за дочерью. «Ух, сколько тебе цветов надарили!» — проговорил Вячеслав, кивнув на заднее сиденье. Оно было завалено букетами и в основном из роз. «Поклонники?» — несколько иронизируя, спросил он. «Коллеги, приятели», — задумчиво произнесла женщина. Некоторое время оба молчали. «Да какая-то заторможенная в последнее время. Чего тормозим?» «Я не торможу, я думаю». «О чем?» «О жизни. О нас с тобой, об Алене». «А, и что придумала?» В тоне его чувствовался сарказм. Валерии не хотелось продолжать разговор. Сейчас он не нужен был ни ей, ни ему. «Останови здесь, пожалуйста. Куплю Алене воду. После занятий ей всегда хочется пить». «Ну, ничего, не маленькая, до дома дотерпит», — продолжая движение, сказал Вячеслав. «Останови», — практически приказала Валерия.